Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике «Наука, культура, жизнь» мы завершаем цикл лекций доктора теологии Уильяма де Двейлера по ведической социальной системе Варнашрама Дхарма. Предлагаем вашему вниманию заключительную пятую лекцию этого цикла. Сегодня мы собираемся завершить наше обсуждение основополагающих принципов Варнашрама Дхармы. Yesterday we talked about the various means of livelihood of the various ashramas. I mean the various varnas. Вчера мы говорили о том, каким образом члены различных варн зарабатывают себе на пропитание, на жизнь. And we've already noted how the varnas are determined by individuals having a particular constellation of natural characteristics or aptitudes. И мы указали на то, что варны определяются тем, что они имеют определенные совершенно характеристики или определенные отношения, определенную позицию в этом мире. And according to those aptitudes or nature, a person should be educated and trained. И в соответствии с природой человека, человек должен получать то или иное образование. And also engaged. И заниматься той или иной деятельностью. So if you look at the overall system, you see that it actually is a system of specialization. Поэтому если взглянуть как бы на всю систему, мы увидим, что вся система подразумевает определенное разделение труда. And it's designed to get the maximum benefit and contribution from each member. И система устроена таким образом, чтобы от каждого человека можно получить максимальное благо, и каждый человек мог бы сделать наибольший вклад. According to that member's characteristics and nature. В зависимости от природы каждого члена общества и его способностей. You see, human society always faces a particular dilemma. Человеческое общество всегда стоит перед определенной дилеммой. There are many good values. В этом обществе есть хорошие ценности. Many positive things that we want. Много позитивных вещей, которые мы хотим. But all positive things are not compatible with each other. Но все эти хорошие положительные вещи не всегда совместимы друг с другом. The big problem of human society is not usually the problem of good things as opposed to bad things. А беда человеческого общества обычно не сводится к тому, что есть хорошие и плохие вещи. But it's rather that many good things are incompatible with each other. Главная беда в том, что много хороших вещей зачастую несовместимы друг с другом. For example, many societies value both liberty and equality. Например, в человеческом обществе одинаково ценится свобода и равенство. But if you try to have both of these things together, you find that in practical application they're in conflict. Но если вы попытаетесь обрести и то, и другое одновременно, то вы поймете, что в практической жизни они придут в противоречие друг другу. When the government gives everybody maximum liberty and doesn't interfere with the activities of the citizens, inequalities quickly develop. Когда правительство позволяет каждому человеку, дает ему предоставлять максимальную свободу и не вмешивается в его дела, то очень быстро в обществе начинает развиваться неравенство. And when the government wants to remedy the inequalities and steps in to interfere, then it has to put limits on people's liberty. Но если, наоборот, правительство хочет так или иначе сделать всех равными, то тогда ему приходится ограничивать свободу людей. So this is an example of incompatible values. Это пример несовместимых ценностей. And you have to choose which is more important or which you want. И вам приходится выбирать, что более важное, чего вы именно хотите. So, similarly, in the Varnashram system, you see that from the... let's put it this way. Stop again. Let's start over again. There are positive values or contributions to be made by people who are non-violent. Точно так же есть какой-то позитивный вклад, который могут внести люди, не прибегающие к насилию. But also by people who are powerful and strong and know how to use violence, there's also positive things to be gained. Но люди, которые очень сильные и которые склонны прибегать к насилию, они тоже могут принести какое-то благо. For people who are completely detached from worldly affairs, there are great values to be gained. Для людей, которые полностью отрешены от материального мира, от материальной деятельности, у них есть свои ценности. But from people who are also expert at gaining, producing valuable things from material nature, there's also something positive to be gained. Но общество может также получить очень большое благо от людей, которые занимаются продуктивной деятельностью и производят материальные блага. So how to get everyone's maximum positive contribution and to harmonize everyone together? Таким образом, вопрос заключается в том, как можно извлечь из каждого максимальное благо, чтобы каждый сделал максимальный вклад, и в то же время вся система была гармоничной. This is the genius of Varnashram Dharma. В этом, на самом деле, гениальность системы Варнашрама. So you have to look at it as the system of specialization. Поэтому на эту систему нужно смотреть как на систему специализации или разделения труда. Where people are trained to get the to be able to produce the maximum result from their particular qualities and nature. Когда людей воспитывают и дают им образование таким образом, чтобы они приносили максимальный вклад в соответствии со своей природой и качествами. The brahmanas are specialists in certain things, the kshatriyas are specialists in other things, the vaishyas again in other things. Брахманы являются специалистами в одной области, кшатрии специалистами в другой области, вайши в третьей и так далее. And your dharma is really to concentrate on those areas of specialization. И ваша дхарма заключается в том, чтобы сосредоточиться на этой своей специализации. And thus you can develop an extraordinary amount of expertise. Таким образом, человек может обрести очень большой опыт. In this matter, even today you can see in India how this works. И можно увидеть даже сегодня в Индии, как это все осуществляется на практике. If you really, for example, want to see someone who is a businessman with all his heart and soul, go to India. Если вы хотите увидеть настоящего бизнесмена, который отдается этому делу всем сердцем и душой, отправляйтесь в Индию. People of the Vaishya community have learned to focus their mind on that profession with an incredible degree of intensity. Сословие Вайшья научилось сосредотачиваться на этой деятельности с огромной интенсивностью, как нигде в другом месте. Their only problem is lack of capital. Единственная беда индийских вайшьев – это недостаток денег. When Prabhupada came to America, he was amazed. He says, anyone can make money here. Когда Прабхупада приехал в Америку, он был поражен. Он говорит, тут любой может делать деньги. Because it's so easy to get a loan. Потому что здесь очень просто получить займ. Yet we find that many people in America still can't make money. И тем не менее, очень многие люди в Америке не могут зарабатывать деньги, делать деньги. But when Indian people come to America, it's amazing what they do in a very short amount of time. Но когда индийцы приезжают в Америку, они совершают чудеса за очень короткий промежуток времени. Already in America, the Indian community is the wealthiest immigrant group in America. В Америке индийская община является самой богатой иммигрантской общиной. And everybody always say, "Oh, richer than the Jews?" И все обычно говорят, неужели они богаче, чем евреи? And indeed they are. И на самом деле они богаче, чем евреи. And also in India the contribution of the brahmanas has been incredible. В Индии также вклад брахманов был очень велик, необычайно велик. If you look at, for example, the way Sanskrit grammar was described or analyzed, the way Sanskrit grammar was set forth by Panini, it's an amazing achievement. Если вы посмотрите, например, каким образом была организована грамматика санскрита Панини, то вы поймете, что это поразительное достижение человеческого гения. And actually, in the West, the science of linguistics did not develop until Western scholars in the 19th century discovered Panini. На Западе лингвистика не развивалась до тех пор, пока в XIX веке западные ученые не обнаружили грамматику Панини. They had no idea it was possible to subject language and sound production and grammar to such a precise degree of analysis. Они не имели ни малейшего понятия, что язык и производство звуков, произнесение звуков можно проанализировать с такой точностью и превратить это в настоящую науку. And so they stole everything from Panini. И они украли все у Панини. And didn't like to give him much credit. И не хотят, так сказать, признавать его заслуг при этом. Similarly, in the West, we use a, you know, in Western Europe, the original system of numbers was the Roman numerals. Точно так же на Западе изначальная система исчисления была римская система исчисления, which presented big obstacles to mathematical thinking, которая была большим препятствием для развития математики. Then at a certain point from the Muslims, they found another system of numbering, which we call Arabic numerals. В какой-то определенный момент европейцы у мусульман переняли вот эту вот систему, совершенно другую систему исчисления, которая называлась арабской системой, which depends on nine different signs and a zero. Которая зависит, это десятичная система, 10 цифр и 0, 9 и 0. Mathematical operations quite easy. Что очень сильно облегчило математические операции. So we call them Arabic numerals because in Western Europe they came from the Arabs. Мы называем это арабской системой, потому что в Западную Европу они пришли от арабов. But in fact the Arabs had gotten them from India. Но на самом деле арабы взяли это в Индии. They really should be called Indian numerals. На самом деле это должна быть называться, она должна называться индийской системой. But this system was developed by Indian thinkers, by Brahmanas in India. А эту систему разработали брахманы в Индии. Another example is what I discovered myself. I was a religious thought, especially theology. Другой пример, который я обнаружил, когда я был студентом теологического факультета. So I had studied a lot of Christian theology and philosophical thought. Я изучал историю философии христианской и теологии. And when I finally discovered Vaishnava theology, I was amazed. И когда в конце концов я обнаружил теологию вайшнавов, я был поражен. And my conclusion was that the Vaishnava theology that Prabhupada presented looked professional, and everything else I had seen looked amateur. И вывод, к которому я пришел, был такой, что теология вайшнавов, которую представил в своих книгах Шрила Прабхупада, была разработана профессионалами, тогда как вся другая теология — это творение любителей. And, that judgment has only been confirmed by further experience. И весь мой последующий опыт только подтвердил это изначальное суждение. And someday the world will realize this. И в один прекрасный день мир поймет это. So this ability to produce on that level is due to specialization. Эта способность достигать такого искусства, такой виртуозности в каждой сфере была результатом специализации людей. Because the whole Vedic system depends on the principle of unity in diversity. Потому что вся ведическая система основана на принципе единства в разнообразии, в многообразии. If we can look at these two terms in the most general level, we can understand the achievement of Vedic culture. Если мы можем так или иначе рассмотреть всю эту систему через призму этих двух терминов, то мы поймем достижения ведической культуры. So you have these two contrasting terms, unity on the one side and diversity or difference on the other side. У вас есть эти два антонима, два противоположных понятия, единство и многообразие. And it has always been from a problem for philosophy, even in the days of the Greeks, to deal with, to reconcile these two terms, unity and diversity. И даже для древних греков, для древнегреческих философов было трудно привести в согласие этих два противоречивых термина – единство и многообразие. Philosophically, it's described as the problem of the one and the many. В истории философии эта проблема называется проблемой одного и многого. Now, either of these by itself leads to a deficient result. Если мы сосредоточимся на одном понятии, то есть либо на едином, либо на многообразии, то все это приведет к неудовлетворительным результатам. If you have a complete unity and no diversity, then you have monotony or boredom. Если мы будем подчеркивать единство и пренебрегать многообразием, то мы получим некую монотонную систему, которая будет очень скучна. If you have complete diversity with no unity, then you have chaos. Полное многообразие и акцент на многообразии приводит к полному хаосу. You know, like in a work of art, you could have chaos or disorder on one side and monotony on the other side. Как, например, в каком-нибудь произведении художественного искусства можно, с одной стороны, видеть полный хаос с одной стороны и полное однообразие с другой. So in a work of art, what you look for is unity in diversity. Таким образом, как бы произведение искусства представляет собой вот это вот сочетание единства и многообразия. And the greater the diversity, the greater the value of the unity. И чем больше мы представляем многообразие, тем более ценится единство, объединяющее их. So a great painting or novel or musical composition usually has this characteristic of a great deal of diversity that the artist has managed to unite into a whole. И поэтому любое великое произведение искусства, будь то картина или музыкальное произведение, или произведение художественной литературы, тем гениальнее, тем в большей степени автору его удалось совместить эти два понятия, сделать его максимально многообразным и при этом объединить это многообразие в единое целое. And I think the same principles apply to society. Я думаю, что тот же самый принцип применим к обществу. When you have diversity, each individual can make a full individual contribution and give what is unique to society. Многообразие позволяет каждому члену общества вносить свой уникальный вклад в общее достижение, во все общество. And a society becomes very rich in its contribution. И тогда общество становится очень богатым, и вклад каждого члена очень велик. But you risk chaos or disorder if people are too much, if there's no unity. Однако, если отсутствует принцип единства, то это может привести к беспорядку или к хаосу. But again, if you have complete unity in society, everybody turns into robots. Однако, если пытаться подчеркивать именно полное единство, то общество может превратиться в общество роботов. So here the Varnashram Dharma tries to make the maximum diversity and at the same time the maximum unity. И здесь Варнашрама Дарма пытается добиться, осуществить, решить эту задачу максимального многообразия при максимальном единстве. And here's a very important principle. И в основе этого лежит очень важный принцип. Varnashram Dharma does not achieve unity in spite of diversity, but through the diversity. Varnashrama Dharma достигает единства не вопреки многообразию, но благодаря многообразию. Because each varna is supposed to use its talents and ability in the service of Krishna. Потому что каждая варна должна использовать свои таланты и способности в служении Кришне. And so therefore the intensity and concentration that's available for specialized through specialization becomes intense concentration on the service of Krishna. Таким образом, сосредоточенность, которую каждая варна обретает в своей специальной сфере, в своей особой области, превращается в сосредоточенность на служении Кришне. This intense concentration is called in Sanskrit vyavasa atmika buddhi. И эта интенсивная сосредоточенность на своей деятельности на санскрите называется вьявасаятмика буддхи. This single-mindedness of in direction of intelligence. Это целеустремленность разума. We need that single-minded intelligence in order to succeed in Krishna consciousness. Чтобы добиться успеха в сознании Кришны, разум должен быть целеустремлен. And that single-minded intelligence is available for the brahmanas, for the kshatriyas, for the vaishyas, and for the shudras. Однако эта целеустремленность требуется, необходима как браманам, так вайшьям, так кшатриям, так и шудрам. And so that's why Krishna says each person can become perfect performing his own work. Поэтому Кришна говорит, что каждый человек может достичь совершенства, исполняя свои собственные обязанности. It's not that the Brahman can become perfect and the Shudra cannot. Нигде не говорится, что Браман может достичь совершенства, а Шудра нет. Ultimately, each person, by doing that work with its full intensity for Krishna, becomes perfect. В конечном счете, любой человек, когда он занимается, исполняет свои обязанности с полной самоотдачей ради Кришны, достигает совершенства. But I can make that full contribution according to my nature because I'm part of this society. Но я могу вносить мой полный вклад, который соответствует моей природе, только потому, что я являюсь частью этого общества. If I'm a brahmana, I do not have to worry about being protected because the kshatriya does that, or if I'm nor do I have to worry about having sufficient food because the vaishya does that. А если я браман, то я не должен беспокоиться о том, кто меня будет защищать, потому что эти обязанности исполняют кшатри. Я не должен беспокоиться о своем пропитании, потому что об этом позаботится вайши. Therefore, I'm freed up to be engaged in simply studying and teaching. Поэтому у меня освобождается время для того, чтобы я целиком посвятил себя изучению священных писаний и обучению других. In this way, everybody can make his full contribution because each person does his or own service for Krishna. Таким образом, каждый может вносить полный вклад в общее дело, так как каждый занимается служением Кришне, сосредоточен на своем служении. And of course, this full development of your own nature also is what gives a person ultimately full satisfaction. И такая полная сосредоточенность на деятельности, сродной деятельности, в конечном счете дает человеку полное удовлетворение. I mean, if we want to be free, it means we really want to be free to develop our full potential be free to be what we really are. Если мы хотим быть свободными, в реальности это означает, что мы хотим быть такими, какими мы есть на самом деле, то есть развить себя полностью, развить себя весь, все заложенные в нас способности. If we feel, blocked or confined, it's only because we are not able to exercise our own potentials and abilities. Если мы чувствуем, что что-то мешает нас или что-то ограничивает нас, то мы чем-то ограничены, это ощущение возникает только постольку, поскольку мы не можем полностью пользоваться своими способностями, прилагать их. Like if you keep a squirrel, you have squirrels here? Yeah. You keep a squirrel in a cage, his lack of freedom means that he is not able to run up and down trees. Например, если вы посадите белку в клетку, то недостаток свободы для нее будет означать, что она лишена возможности бегать по деревьям вверх и вниз. You have a bird in a cage, his lack of freedom is he can't fly in the air. Если вы держите в клетке птицу, то ее недостаток свободы заключается в том, что она лишена возможности летать в небе. The squirrel has no bad feelings because he cannot fly. При этом белка, она не сокрушается о том, что она лишена возможности летать, потому что она не может летать. So we only want to be free to be fully what we are. Поэтому мы хотим быть свободными только постольку, поскольку мы хотим быть такими, как мы есть, то есть пользоваться своими способностями. That's why the ultimate freedom for a jiva is to be the servant of Krishna. Именно поэтому конечная свобода дживы — быть слугой Кришны. Because the jiva is essentially servant of Krishna. Потому что джива по природе своей является слугой Кришны. So this way, everybody, each person, also according to the nature, gets to maximize their potential. Таким образом, каждый человек в соответствии со своей природой может максимально использовать свой потенциал и развивать его. Now this also explains the role differences between men and women. Это также объясняет различные роли, которые играют в обществе мужчины и женщины. And explains why this idea that women should be protected by men is so important. И объясняет, почему этот принцип того, что женщины должны находиться под защитой мужчин, очень важен. You know, in America, this is a very unpopular idea. В Америке эта идея очень непопулярна. And it has been seen that if women act independently, everybody sees that women become doctors and lawyers and judges and Air Force or Army generals, pretty much as well as men. И мы видим, что женщины сейчас в Америке становятся врачами, судьями, адвокатами, генералами армии, точно так же, как мужчины. So we don't need to deny that fact. Нам нет необходимости отрицать этого. But there are other things that we need to consider. Однако мы должны принять во внимание другие вещи. First of all, there's such a thing as a masculine nature and a feminine nature. Прежде всего, остается всегда мужская природа и женская природа. These two ideas, masculinity and femininity, are not concoctions. Само это понятие женской природы и мужской природы не является вымыслом. Some people think that they're concoctions of human society. Некоторые люди думают, что все это досужие домыслы или все это выдумки человеческого общества. And that if we want to take men and turn them into women and take women and turn them into men, well, we can do that. И если мы хотим, мы можем превратить мужчину в женщину, женщину в мужчину, сколько угодно. And it's true, actually, once in a while I've seen, like, you know, a man become a woman become a man, pretty convincingly. И на самом деле я иногда видел, как достаточно убедительно мужчина превращалась в женщину, а женщина в мужчину. You have to look twice, huh? Ну, для этого, конечно, нужно проверить это, посмотреть внимательно. But Vedic system says actually the best person to be men are in fact men, and the best people to be women are women. Однако ведическая система утверждает, что лучше всего на роль мужчины подходят мужчины. А на роль женщины лучше всего подходят женщины. Now we know that masculine and feminine are not concoctions, that they are there in reality, because we have Krishna the supreme male and Radha the supreme female. Мы знаем, что на самом деле это не выдумка какая-то, потому что стоит отражение реальности, то есть Кришна верховный мужчина и Радха верховная женщина. They're the prototype for male and female. Они являются прототипами этой мужской и женской натуры. And Prabhupada said we have male and female here in the world because it's there in the absolute truth. И Прабхупада говорит, что женщины и мужчины существуют в этом мире, потому что они существуют в абсолютной истине. So this distinction is also established there by Krishna. Таким образом, это различие также определено Кришной, предопределено Кришной. Now, from what I can see, that society actually needs the full contribution of masculine qualities and also the full contribution of feminine qualities. Насколько я вижу, любое общество для своего существования нуждается в том, чтобы мужчины полностью вносили свой вклад, что они могут, и женщины также полностью вносили свой. And the best people to develop and excel in feminine qualities are women. И самые лучшие кандидаты на то, чтобы достичь совершенства в развитии женских качеств, это женщины. It's true that every male has a female side or aspect, and every woman also has a male side. Разумеется, это правда, что у каждого мужчины есть своя, как бы, сторона женская, сторона натуры, которая приближает его к женщине, и наоборот, у каждой женщины есть мужские качества. But still, in spite of that, in men, male qualities tend to predominate, and vice versa in women. Но несмотря на это, в мужчинах все-таки преобладают мужские качества, а в женщинах женские. Generally, the feminine qualities that are prominent are those qualities that we associate with being very sensitive to others, being very caring, being nurturing, and so on. Как правило, женские качества, которые присущи женщинам и женской природе, это качества. Качество женственности, когда она заботит, когда она пытается взращивать в ком-то, когда она очень чувствительна к другим. Those qualities are considered to be more fragile or delicate. Эти качества считаются более хрупкими или более деликатными, тонкими. And therefore they develop and realize their full potential when there is some shelter or protection from the rougher dealings of the world. И поэтому они могут развиться в человеческом существе только в том случае, если оно находится под защитой, под какой-то оградой от грубости этого мира. And when women go out and engage in all these kind of worldly dealings in various activities, they can succeed quite well, but the general tendency is those feminine qualities become submerged and a more masculine, aggressive sort of nature comes out. И когда женщины выходят и начинают общаться с этим миром непосредственно, сама по себе, то она может достичь достаточно большого успеха, но при этом как бы ее женская натура, ее женские качества снижаются, она, наоборот, начинают проявляться более агрессивные черты натуры. So Vedic culture wants to get the maximum contribution from women by the development of feminine qualities. Таким образом, ведическая культура хочет, чтобы женщины вносили максимальный вклад в эту культуру, развивая в себе заложенные в них от природы качества. And therefore, the idea is there that women should be sheltered and protected by men. И это определяет вот этот принцип, что женщины должны находиться под защитой мужчины. Well, like every other system, every other place where there's a relationship of power, there can also be abuse of power. Но как в любой другой системе, где есть определенные взаимоотношения, связанные с властью, возможно также злоупотребление этой власти. So here's a place where traditionally men have been the protectors of women, but women in many cases have said, who's going to protect us from our protectors? Таким образом, как бы ведическая система или это место, где мужчины традиционно считались защитниками женщин, но женщины очень часто говорили, кто защитит нас от наших защитников. Because in Kali-Yuga men have abused this position. Потому что в Кали-Юге мужчины часто злоупотребляли своим положением. And women say, no, thank you, I'd rather take care of myself. И поэтому сейчас женщина говорит, спасибо большое за вашу защиту, лучше я позабочусь о сама о себе. So the first thing is, men have to actually become real men. Поэтому первое, что нужно сделать, это мужчины должны стать настоящими мужчинами. And actually be able to give proper protection and care without abuse. И обрести способность действительно защищать и заботиться о женщинах, не злоупотребляя своим положением. Then there can be perfect cooperation. И тогда только может наступить идеальное сотрудничество. Now, one of the main reasons why there should be specialization and full development of feminine qualities is the role that this plays in the bearing and raising of children. И одна из основных причин, по которой нужно развивать эту специализацию и стараться развивать свою природу, это потому что женщины играют роль воспитательницы, которая растит детей. For the proper raising of children, the maximum contribution of feminine qualities are especially required. И для того, чтобы правильно, хорошо воспитывать и растить своих детей, нужно максимальное развитие вот этих вот женских, специфических женских качеств. It is my conclusion that that is because of the lack of this in modern society that mental illness is on the increase. И мой вывод заключается в том, что именно из-за недостатка таких женских качеств в современном обществе становится так много сумасшедших. According to the World Health Organization, in the future, the next biggest health problem for the human society will be mental health. В соответствии со Всемирной ассоциацией здоровья, в будущем самой большой проблемой здоровья людей будет именно умственное здоровье. Because mental disturbance is steadily increasing. Потому что число умственных расстройств постоянно увеличивается. And the foundation for good mental health is actually laid in the first 5 years of life. И основа хорошего умственного здоровья закладывается в первые 5 лет жизни человека. In those first 5 years of life, when the human being is completely dependent, we need to feel very, very secure and very much loved. В эти 5 первых лет жизни человека, человек абсолютно беспомощен, и поэтому он должен чувствовать себя полностью в безопасности, и он должен чувствовать, что он любим. If that sense of security and sense of love and sense of care is missing, people remain mentally disturbed the rest of their lives. Если у человека не хватает вот этой любви, заботы, а также ощущения безопасности в этот период, то они будут оставаться неполноценными в умственном отношении до конца жизни, до конца своих лет. If it's not there from the beginning, you can spend millions of dollars on psychotherapy later, and you still will never get it. Если этого нет с самого начала, то потом, позднее, вы можете истратить миллионы долларов на психотерапию и, тем не менее, не обрести спокойствие ума. So, this is actually what I'm saying is actually not my concoction. То, что я говорю, не является моей выдумкой. It's actually the Vedic theory of child raising. Это на самом деле ведическая теория воспитания детей. Because Prabhupada has said that a child... until a child is 5 years old, the child should be spoiled. Потому что Прабхупада говорит, что до тех пор, пока ребенку не исполнится 5 лет, ребенка нужно баловать. Of course, people don't know how to spoil children either. Конечно, люди не знают, как правильно баловать людей, как детей, как правильно их портить. They think it means let them go crazy. Они думают, что нужно, чтобы ребенок сходил с ума. So here I want to read to you from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Я хочу прочитать вам отрывок из 10-й песни Шримад Бхагаватам. This is chapter 15, text 44. Это 15-я глава, 44-й стих. Here's the text. Mother Yashoda and Mother Rohini, acting most affectionately toward their two sons, offered all the best things to them in response to their every desire and at the various appropriate times. Матушка Рахини и матушка Ишода баловали своих детей, даря им все возможное в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Prabhupada said, the word Paramashisha indicates the attractive blessings of a loving mother. Прабхупада говорит, слово Парамаашиша означает дары, которыми осыпает ребенка любящая мать. See, the word ashisha means blessing. Слово ashisha значит благословение. And what Krishna and Balaram achieved was called parama ashisha, the highest blessing. И то, что получали Баларама и Кришна, называется парама ашиша, значит самое высшее благословение. It is one of the central conceptions of the hierarchical Vedic society that blessings always go down from the superior to the inferior. Одно из основных характеристик ведической иерархической системы заключается в том, что благословения всегда идут вниз от высших низших. Everyone needs the blessing of a superior person. И каждый нуждается в благословении того, кто находится выше его. Our spiritual advancement is dependent more than anything else on receiving the blessings of the spiritual master. Наше духовное развитие зависит в максимальной степени, больше, чем от чего бы то ни было другого, от благословения духовного учителя. So in Vedic culture, everybody knows that one should please one's superior in order to receive their blessings. В ведической культуре все знают, что мы должны пытаться доставить удовольствие тому, кто находится выше нас, и получить, заслужить их благословение. И благодаря этим благословениям человек может достичь успеха в жизни. So here for success in life one needs what Prabhupada calls the attractive blessings of a loving mother. И здесь Сила Прабхупада говорит, что для того, чтобы достичь успеха в жизни, человек нуждается в привлекательных благословениях любящей матери. And Prabhupada describes them. These blessings include wonderful food, beautiful clothes, jewelry, toys and constant affection. И Прабхупада описывает, в чем заключаются эти благословения. Они заключаются в изумительной пище, в драгоценностях, в красивой одежде и в любовной заботе. So you got it again? Wonderful food, beautiful clothes, jewelry, toys and constant affection. I got it. You got it? Okay. Замечательной пищи, красивой одежде, драгоценностях, игрушках и любовной заботе. Let me read the rest of the purport. The words yata kaman yata khalam indicate that although Krishna, that although Yasoda and Rohini satisfied all the desires of their sons, Krishna and Balaram, they also properly regulated the boys' activities. Здесь слова санскритские «ятха даман ятха халан» означают, что хотя Ясода и Рахини исполняли все желания своих сыновей, они делали это регламентированно. In other words, they prepared wonderful food for their children, but they saw to it that the boys ate at the proper time. Иначе говоря, они готовили замечательно вкусную пищу для своих детей, однако они заботились о том, чтобы дети ели их в определенное время. Similarly, their children would play at the proper time and sleep at the proper time. Точно так же их дети играли в определенное время и спали, ложились спать в определенное время. The word yata kaman does not indicate that the mothers indiscriminately allowed the boys to do whatever they liked. Слова yata kaman не означают, что матери разрешали делать детям все, что те хотели без разбору. But in the proper civilized way, they showered their blessings upon their children. Но они проливали свои благословения на своих детей должным, положенным, цивилизованным образом. So this is what all children need. И это то, в чем нуждаются все дети. And notice the one item, constant affection. И обратите внимание на эту одну характеристику. Дети нуждаются в любовной заботе. The word is constant. Постоянной любовной заботе. All the time has to be there. Постоянно нужно заботиться о детях. Now this is, I think, the biggest deprivation of modern society. И я думаю, что это самый большой недостаток, самый большой дефект современного общества. First of all, women do not even know anymore how to give. Many women do not know anymore how to give constant affection. Прежде всего, многие женщины не знают сейчас, как постоянно заботиться о своих детях. И более того, их ситуация, в которой они находятся, не позволяет им постоянно заботиться о детях. В ведической культуре люди жили в расширенных семьях, в больших семьях. There was not only the mother taking care of the child, but there was grandmothers, aunts, and so on. Где о ребенке заботились не только мать, но и его тетушки, его бабушки. In modern society, where the family is called a nuclear family, there's only a woman locked up with a child alone in a room all day long. В современном обществе, которое называется как бы такой ячеечный, где семьи представляют собой ячейки, мать, она как бы наедине заперта со своим ребенком в комнате целый день. And they tend to go, the women tend to go crazy after a while. Через какое-то время любая женщина не выдерживает и сходит с ума от этого. А также одной из характеристик индустриального общества является то, что женщина, на женщин постоянно оказывается давление, что они должны работать. And as the result, people are given over to strangers to be taken care of. В результате детей передают чужим людям, которые заботятся о них. In this case, the children are deprived of both affection and attention. И в этом случае у детей, детям не хватает ни любви, ни внимания. Because nobody loves children like their own mothers. Потому что никто не будет любить ребенка так, как его собственная мать. And just recently in America, there are scientific findings that have shocked everybody. Недавно в Америке были опубликованы научные результаты, результаты научных исследований, которые привели в состояние шока многих. Now research is showing that children, when they're very young, need constant attention and stimulation from adults in order for their neurological development to take place properly. А результаты этих исследований показывают, что дети в самом раннем возрасте нуждаются в этой постоянной любви и заботе от своих родителей для того, чтобы развиваться в смысле неврологическом правильно. And this is given everybody pause because now the tendency is that children go into daycare or put in front of a television set. И это как-то обеспокоило очень многих, потому что сейчас тенденция такова, чтобы отдавать детей в детские сады или просто сажать их перед телевизором. Because in America now for a family to have an adequate income, usually both the husband and the wife have to work. Потому что в Америке сейчас экономическая ситуация такова, что чтобы зарабатывать достаточно денег, должны работать мужчина и женщина оба. And ideology teaches that this is a good thing. И идеология учит людей, что именно так и должно быть, что это хорошо. But now people are thinking this may actually be a bad effect on the children. Но сейчас люди вдруг выяснили, что это оказывает дурное влияние на детей. The prevailing doctrine was, well, we cannot spend much time with our children, the parents, but we'll give them a little bit of time, but it'll be high quality. Люди, конечно, в основном думали, хорошо, мы не можем много уделять времени нашим детям, мы будем уделять им немного времени, но очень хорошо о них заботиться в это короткое время. But the findings are now that actually a little bit of time is not good enough. It needs to be constant and it needs to be affectionate. Однако результаты современных исследований показывают, что короткое время недостаточно. Это должно быть постоянная забота и любовь. One of the purposes, main purposes of Varnashram Dharma is to keep improving the quality of the human race. Одна из основных задач, целей Варнашрама Дармы – постоянно увеличивать качество человеческой расы. This is supposed to begin at conception. И этот процесс должен начинаться, по идее, с зачатия. Well, we know that the quality of the child depends upon the quality of the mentality of the parents at the time of conception. Мы знаем, что качество ребенка определяется образом мыслей родителей в момент зачатия. So there is supposed to be a samskara, garbhadhana samskara. Поэтому все люди должны, по идее, исполнять garbhadhana samskara. The child is also supposed to be protected while in the womb. А ребенка также нужно, по идее, защищать, когда он находится в чреве матери. When I was young, I was taught in school that when a child was in the womb, he was kind of in a little bubble and nothing really could bother him. Когда меня учили в школе, мне говорили, что ребенок в чреве матери находится в неком пузыре, и в этом пузыре ничто не может его побеспокоить. And that the idea that a woman, while she was pregnant, should not undergo emotional shocks or stress was an old wives' tale. И что это вот представление о том, что женщина, беременная женщина, не должна очень волноваться или нервничать, все это сказки, былины. Now it turns out the old wives' tales are true. Однако сейчас оказывается, что все эти старые сказки являются истиной. There's been scientific investigation of the life of the child in a womb. Были проведены научные исследования того, как ребенок живет в чреве матери. And children in the womb seem to respond very much to the emotional states of the mother, to the sound vibration outside, and so many other things. И было показано, что дети в чреве очень чутко, очень тонко реагируют на эмоциональное состояние матери, на звуки и так далее. So actually, care of proper maternal care of children by mothers begins at the time of conception and goes on, especially for the first 5 years. Поэтому на самом деле правильная забота о ребенке начинается, когда ребенок находится в чреве матери, и потом о нем нужно заботиться в первые 5 лет его жизни. So if in Vedic culture women are actually protected and can develop these full maternal qualities, then I think you'll get children of higher and higher quality, and their mental characteristics will become more and more sane. И если ребенок действительно защищен, и если женщины находятся под защитой, они развивают в себе эти склонности, уже заложенные в них, то тогда дети, соответственно, будут появляться все более и более нормальными, здоровыми. Well, this is another example of specialization according to natural qualities. Это другой пример специализации в соответствии с природными качествами человека. Well, there are many more things we could discuss about Varnashram Dharma, but we have only 15 minutes left, and so I guess we'll stop here have some discussion. If you have questions, maybe the best thing to do is to write them down and pass them up. There's a large crowd in the room here. Мы можем обсуждать много других аспектов Варнашрама Дармы, но у нас осталось только 15 минут, поэтому, может быть, самое лучшее, что мы можем сделать, это открыть обсуждение всех этих тем, и, может быть, лучше всего задавать вопросы, посылая их в виде записок. А можно ли объяснить с точки зрения вед происхождение древних цивилизаций, древнеегипетской, древнегреческой? Были ли они потомками кшатриев, изгнанных Парашурамой, или остатками единой мировой ведической цивилизации? How do you explain from the point of view of Vedas the origin of ancient civilizations like ancient Egypt civilization or ancient Greek civilization, etc., where these people are, where these people, the descendant of Kshatriyas driven away by Parashurama, or it's remnants of the unified Vedic civilization, which was there at one point. Go on, Trent. Okay, we have it. Prabhupada definitely says that the Greeks, Romans, and so on were driven out by Parashurama. Prabhupada определенно говорит, что греки, римляне и так далее были изгнаны из Индии Парашурамой. The Egyptians, I haven't heard Prabhupada say anything about Egyptians. Я ничего не слышал о том, что Шрила Прабхупада говорил что-то о египтянах. По крайней мере, я не припоминаю ничего, чтобы он сказал мне. Но у них могли быть много различных связей с ведической культурой. This is an area that's going to require a great deal of scientific investigation. Это та самая сфера, которая потребует очень больших научных исследований. Right now, scientists are investigating prehistory with a certain idea in mind, and because of that leading idea, that of evolution, they won't be able to see any evidence of another history. В настоящий момент ученые изучают вот этот древний исторический период, уже имея как бы определенные представления, и эти представления мешают им увидеть реальную картину. In empirical matters, you always see through the idea of theory or preconceptions. В эмпирической науке любую идею видят как бы через призму уже существующих теорий. It's theory which determines what you consider to be important or not important, or what you notice and what you don't notice. Именно теория определяет, что вы считаете важным, а что неважным, или что вы замечаете, а на что не обращаете внимания. If your theory is inadequate, you won't even be able to see right, what's right in front of your eyes. Если ваша теория неадекватна, вы сможете увидеть только то, что находится прямо у вас перед глазами. So I suspect there's much, much evidence for Vedic culture and the subsequent history sitting around even in museums, but people simply don't know how to recognize it. Поэтому я подозреваю, что между различными экспонатами, которые выставлены в музеях и ведической культуре, есть гораздо больше связи, однако люди не в состоянии увидеть, усмотреть эту связь. So this is our project for the future. Это наш проект на будущее. Дорогие радиослушатели, вы прослушали заключительную пятую лекцию доктора теологии Уильяма Дедвейлера по ведической социальной системе Варнашрама Дхарма. Доктор Дедвейлер является учеником Бхактивиданты Свами Прабхупады и духовным учителем Международного общества сознания Кришны. Его духовное имя – Равиндра Сварупа. На этом наш цикл подошел к концу. До свидания, до новых встреч в эфире.